Вы назвали его душеприказчиком, опекуном. Что, что? В самом деле? Да-да, вспомнил, вспомнил. Похоже, что так. Он слышал адвокатское покашливание и понимал. Притворство. Симкин смеялся. И вряд ли его можно за это упрекнуть. Герцога самого только что не забавляла сентиментальная вера в лучших друзей, и он не мог не думать, что своей доверчивостью сильно подсластил удовольствие Герцбаху. Совершенно ясно думал Мозес, что позаботиться о себе я не сумел, и каждый день подтверждал свою никчемность. Вот же мудак. Я отчасти удивился, когда вы его назвали, сказал Симкин. А что, вы что-нибудь знали? Нет, но вид, одежда, этот трубный голос, нахватанный идиш. Это настораживало. И главное, как навязывал себя. Мне совсем не нравилось, что он вас тискал, целовал даже, если не ошибаюсь. Это в нем русская душа нараспашку. «Я и не хочу сказать, что он педераст», — сказал Симкин. «Так живет Мадлен с этим бесподобным опекуном. Надо было выяснить. Почему вы не наймете частного сыщика?» «Детектива?» «Ну, конечно, конечно. Эта идея вас увлекает?» «Разумеется». «Как же я сам не подумал. А деньги подходящие у вас имеются? Тут нужны солидные деньги». «Я начну работать через несколько месяцев». «Ну, пусть, но что вы заработаете?» О заработках Мозеса Симкин всегда отзывался с оттенком грусти. «Бедные интеллектуалы. О них ноги вытирают». Его коробило, что герцог не возмущается, а герцог просто мерил все кризисом 29-го года. «Я могу занять. Частный сыск стоит страшных денег. Я вам все разъясню». Он помолчал. «При нынешней налоговой системе крупные корпорации произвели на свет новую аристократию. Машины, самолеты, люксы в отеле, дополнительные льготы. Рестораны, театры, хорошие частные школы тоже подорожали, так что низкооплачиваемые в них не сунется. Даже проституция поднялась в цене. Закономерно медицинские расходы обогатили психиатров, почему и страдать нынче накладнее. Разные финты со страхованием, недвижимостью, ну, про это тоже найдется что сказать. Жизнь стала мудреная. Крупные организации имеют свое ЦРУ. Дипломированные шпионы крадут промышленные секреты. В общем, детективы снимают большие гонорары с богатой публики. И когда заявляется ваш брат с малым достатком, он сталкивается с худшими из вымогателей. Сплошь и рядом частным сыщиком называет себя обычный шантажист. Я мог бы дать вам хороший совет. Хотите? Конечно. Конечно, хочу. Но какой мне в этом интерес? Как и рассчитывал герцог, Симкин сам поставил этот вопрос. «Какой мне в этом интерес, небось, думаете вы? Вероятно, вы единственный в Нью-Йорке. Не знаете, каких собак навешала на меня Маделин. А ведь я был ей вместо дядюшки. На родительских чердаках она как щенок путалась под ногами у театральной шушеры. Я жалел Мади, дарил ей кукол, водил в цирк. Когда пришло время поступать в Ратклифф, я ее одел и обул. А вот когда ее обратил этот хлыщ монсеньор, я решил потолковать с ней, она обозвала меня лицемером и проходимцем. И что я карьерист, использую связи ее отца и вообще еврей-недоучка. Хорош недоучка. А школьная медаль золотынь в 17-м году. Но это ладно. Она ведь еще обидела мою маленькую кузину, эпилептичку, слабую безответную мышь, которая о себе-то не умела позаботиться. Это ужас, что было. А что она сделала? О, это долгий разговор. Значит, Маделин вы больше не защищаете? А я не слышал, чтобы она плохо отзывалась о вас. Может, просто не запомнили. Она мне хорошо попортила кровь, уж поверьте, ничего-ничего. Пусть я алчный стяжатель, я ведь не лезу в святые, но, в конце концов, вся жизнь грязня».